Эпизод 9. «Не понял, чего ты обещала?» От боли в кишках я не сразу сообразил, что Сьюн имела в виду. Если честно, я вообще мало что сейчас соображал. Лежа на боку, корчился на полу раздевалки и давил ладонями на живот, жмурился и сопел, а когда открывал глаза, то все еще видел перед собой голые ноги белой совы. «Больно, бедненький?» — поинтересовалась она. В ее голосе не было и капли сочувствия. «Ах ты, черт!» — простонал я, съежился и перевалился на спину. В очередной раз, распахнув глаза, я уставился на Сьюн. Эта зараза улыбалась, будто наслаждаясь тем, как меня стянуло от боли. Девушка зачем-то сняла с себя привычные чулки с ботинками и стояла теперь босиком в своей ультракороткой юбке и мотоциклетной куртке. «Как тебе мой подарок? Славный монстрик, правда? В нем была всего капля духовного опыта». «Так это ты его?» — еле выдавил я и снова зажмурился. Через полминуты боль в животе начала стихать, но мороз все еще гулял по коже, да и резь возвращалась приступами, отдавая нытьем даже в плечи и шею. Зато голова опять начала соображать. И до меня, конечно, кое-что дошло. Ведь боль появилась не просто так. Это была пятая высота. Пятая высота, мать ее! У меня даже ладони вспотели. Ну, наконец-то, Господи! Ведь не просто так же прихватило. Да и причин подобной боли больше не было. Та рыбина, которую подкинула мне Сьюн, и стала той самой каплей для повышения ранга. Всего капля духовного опыта. Зато какая! Наблюдая мыслительный процесс на моем лице и понимая, к каким выводам я прихожу, Сьюн улыбнулась шире. «Мы сделали это», — тихо сказала она. «Ты рад, котик?» Я дернулся, чтобы хотя бы сесть на полу, а не валяться тут перед ней, как пришибленной. Но девушка неожиданно сама опустилась на пол, уселась на меня сверху и толкнула в плечи, заставляя лечь обратно. Выглядела она соблазнительно и агрессивно. Это, конечно, возбуждало. Да это охренеть как возбуждало. Но черт, мне сразу вспомнился случай, когда Сьюн вдруг уснула прямо на моей кровати в комнате общежития, а я, не удержавшись, полез к своему ратнику под юбку и тут же получил пинок от каскадов. Хороший такой пинок. Его я запомнил надолго. Тогда сработали их защитные метки, которые появились у всех студентов Тронстронга на груди. Эти метки и сейчас никуда не делись. По крайней мере, сегодня утром я их на себе видел. «Сьюн, я могу не сдержаться, я же не железный», — пробормотал я. «А потом ты отхватишь наказание от своих боссов». Сам себе я сейчас казался занудным, зато благородным придурком. Только это не особо помогало. Единственное, чего мне хотелось, — это разложить своего сексуального ратника прямо на этом полу. Она закусила губу и склонилась к моему лицу. «Так вот, мы сейчас кое-что проверим. Но ты не трогай меня руками, пока я не разрешу». «Не трогай руками, пока я не разрешу? Ах ты ж сова!» Я поднял руки и замер. «Не трогаю». Эта игра возбуждала меня все сильнее. И, сидя сверху, Сьюн, конечно же, почувствовала мой тот самый важный орган. «Вот и не трогай. Руками», — прошептала она, поёрзав на мне, еще плотнее прижавшись и еще больше дразня. «Попробуй только без разрешения руки распустить». Я смотрел на нее и понимал, что долго не удержу под контролем ни свои руки, ни прочие части тела. Девушка стала до ужаса серьезной и провела пальцем по моему телу, от ключицы до низа живота, затем запустила обе ладони мне под майку и медленно потянула ее вверх, чтобы снять. Это была такая жуткая пытка, что я скрипнул зубами и сжал кулаки. «Не трогать, только смотреть», — строго приказала Сьюн. «Не трогать, только смотреть. Ну, зараза». Она стянула с меня майку через голову и уставилась на тот вид, что ей открылся. Похоже, вид ей очень понравился, потому что она томно выдохнула, почти простонав от радости. «Да, я так и знала». Затем Сьюн снова наклонилась к моему лицу и прошептала, глядя в глаза. С такими изменениями в теле творцы больше не считают тебя человеком. Каскады убрали с твоей груди защитную метку, как только ты получил пятую высоту. Они сняли с тебя надзор, как с мага-студента Транстронга. А это значит, что сами каскады теперь считают тебя больше ратником, чем магом. Они признали твои изменения. Они покорились силе твоего духа. Я машинально потянулся к своей голой груди, чтобы прощупать место, где была метка каскадов, трезубец, обвитый лозой. «Руками не шевелить!» Сьюн схватила мою руку и убрала ее обратно на пол. «Вот тут и держи!» «Это значит, что...» Начал я, но она опять перебила меня. «Это значит, что теперь, с точки зрения каскадов, мы оба ратники, и ты имеешь полное право... как бы это сказать...» «Спать со своим оружием?» «Фу, Киро, какой ты все же беспардонный!» Сьюн выпрямилась и ткнула пальцем в мою грудь. «Ты и сам теперь больше оружия, чем человек». «Так можно или нет?» «Честно, во мне уже все болело от желания. Я приподнял голову и осмотрел кожу на своей груди. Метки каскадов действительно не обнаружилось, а ведь она там была». Появилась сразу же, как только мы прибыли в Тронстронг. «Значит, можно?» Сам спросил, сам ответил. Мои руки тут же потянулись к голым бедрам сидящей на мне девушки. Черт возьми, этого момента я ждал так долго, что еле себя контролировал. «А я не разрешала вообще-то?» Сьюн строго на меня взглянула и подсокала. «Ничьи разрешения мне были уже не нужны». Я обхватил ее за ягодицы, приподняв короткую юбку. Под ней обнаружились очень приятные на ощупь кружевные трусики. Она не стала больше сбрасывать мои руки, ну а я сощурился и тоже подсокал. «Ты уже 2 минуты в курсе, что нам можно, и до сих пор не стянула с меня трусы?» «Я благородный ратник. Я выше этого, особенно твоих трусов». «Ну, конечно». «И вообще...» Я не училась у лучших путан горячего квартала, как некоторые. Она даже опомниться не дала. Снова наклонилась и жадно меня поцеловала. Мысли смешались, и я будто никак не мог поверить, что все происходит на самом деле. Мы делали это прямо в школе, в раздевалке стадиона, и ни на кого не оглядывались. На какое-то время я даже забыл, что Сьюн все еще не свободна. А ведь я ей так и не сказал, что сообщил мне Кизарий. Новость о том, что никаких вариантов, кроме Нимонда, у нас не осталось, вряд ли ее обрадует. Только сейчас не хотелось портить момент. Скажу позже. Юбка Сьюн мне очень мешала, как и все остальное, что было на ней. Но когда я полез к молнии ее куртки, чтобы расстегнуть, девушка вдруг вскочила на ноги. «Хочешь увидеть мой доспех 5-й высоты?» «Ну, очень вовремя. Я зажмурился от нетерпения». Мне хотелось увидеть ее без доспеха и вообще без чего-либо. «Не хочу», — ответил я и тоже поднялся с пола. Она даже рот от удивления открыла. «Как это? Кира, это же доспех. Крутой, между прочим». «Мне все равно, какой он». Я подошел и, наконец, добрался до молнии на куртке, расстегнув ее полностью. Моим глазам предстала красивая грудь Сьюн, обхваченная черным кружевным бельем. Куртка моментально полетела в сторону, но тут девушка вдруг оттолкнула меня ладонью. «Кажется, ты торопишься». «Кажется, я медлю», — ответил я. «Медлю, как умею». «Кажется, ты плохо умеешь медлить», — прошептала она, замерла на пару секунд, а затем внезапно сама обняла меня за шею. После этого никто уже не медлил. Я дал волю рукам и губам, ласкал, целовал и исследовал тело белой совы, будто заново открывал его для себя. Ее юбка почему-то мне уже не мешала, зато мешало белье. Я развернул девушку к себе спиной и стиснул ее упругую грудь. Сьюн выгнулась, прикусив губу, ее ладони ухватились за стену, будто она боялась не устоять на ногах. Бюстгальтер тотчас же постигла участь куртки, он отлетел в сторону, и освободившаяся грудь Сьюн легла в мои ладони. Тем временем я целовал нежную кожу на ее шее и вдыхал аромат волос. От них пахло свежестью и магическим огнем. Не знаю точно, как пахнет магический огонь, но мне показалось, что его запах пропитал кожу и волосы моего ратника. Вот теперь я отлично разглядел татуировки на ее спине. Точно так же, как у меня, рисунок тянулся по всей линии позвоночника. Это было изображение пластины брони с очертаниями острых перьев, похожих на клинки. Это ж насколько я в прошлый раз был занят, чтобы такое не заметить. «Киро, кажется, ты все-таки медлишь», — прошептала Сьюн, оглянувшись на меня через плечо. Я действительно опять медлил. Мне хотелось растянуть этот момент. Но когда твоя девушка изнемогает и прижимается к тебе все плотнее, да еще такой соблазнительной частью тела, упакованной в тугое кружево, сил на контроль уже не остается. Мои руки с груди Сьюн переместились на ее ягодицы, быстро стянули с нее трусики, так и оставив на ней чертову юбку, после чего собственная одежда была сброшена мной за секунду. Я обхватил белую сову за бедра и рывком притянул к себе. «Иди ко мне». Эту фразу я мечтал произнести долгих 2 месяца. «Киро...» Сьюн часто-часто задышала, уже понимая, что сейчас будет. «Киро, только мне страшно. Прошу тебя, осторожно», — взмолилась она шепотом. «Прошу тебя». Через секунду она блаженно выдохнула в потолок, а ее ногти процарапали стену. Вот теперь Сьюн ничего уже не просила. От каждого моего движения она лишь стонала все громче и запрокидывала голову, а я только сейчас понял, что, нарушая законы природы и промучившись так долго, мы все равно добились своего, прогнув каскады. Да, прогнули не по всем вопросам, но все же. Тело Сьюн стало горячим и влажным, а я то замедлялся, то ускорял темп, отзываясь на шепот «Еще, Киро, еще». Белая сова задыхалась от блаженства, кричала, стонала и подавалась мне навстречу. Она делала это рывками, с жадностью, и, похоже, не только от желания, но будто еще и от ликования за эту странную победу над каскадами. По ее изогнутой спине перекатывались локоны белых волос, напряжение копилось, нарастало, темп ускорялся. Сьюн стонала так, будто ее пытают. Вокруг стало жарко, очень жарко. Я не удержался и шлепнул Сьюн по ягодице, смачно так, с задором. И тут девушка вздрогнула и сжала кулаки. По ее мышцам пронеслась волна дрожи, высвобождая напряжение. Не знаю, что именно она закричала, но это было громко и бессвязно, с придыханием и чуть ли не плачем. Стена, на которую опиралась белая сова, с хрустом покрылась трещинами. С потолка осыпалась пыль, вокруг загудела. Сверкнули и затрещали магические осветительные лампы, а по телу девушки пронеслись металлические блики. Но она этого даже не заметила, продолжая содрогаться в бешеном оргазме. Секунду спустя настала моя очередь. Я зажмурился и стиснул бедра Сьюн сильнее, еще... «Ах, твою ж мать!» С хриплым выдохом я уткнулся носом в волосы Сьюн, поцеловал ее шею, снова зажмурился и замер так до тех пор, пока меня не отпустило. Переведя, наконец, дыхание, я убрал руки и мягко отстранился. Она медленно развернулась ко мне, прижавшись спиной к потрескавшейся стене. Мы посмотрели друг на друга, все еще тяжело дыша. Так прошло несколько тягучих секунд. Сьюн закусила губу и неожиданно потребовала. «Еще». Я улыбнулся. «Думаешь, на пятой высоте появляется навык «бесконечный оргазм»?» Ее не интересовал мой дурацкий юмор. Она стянула с талии уже никому не нужную и помятую юбку и полностью голая снова меня обняла. Ее тело осталось таким же горячим, а волосы все так же пахли огнем и свежестью. Еще и еще было приличное количество раз. Всю ночь мы провели на стадионе, и в итоге стены потрескались не только в раздевалке, но и в душе. Перегорели и полопались лампы, покосились ножки почти у всех скамеек, столов и диванов в зоне отдыха, и, кажется, совсем расшатались кабинки для одежды. Некоторые даже повалились на бок. Чтобы вымотать своего ратника, мне пришлось очень постараться. Очень постараться. Таких бурных и в то же время нежных ночей за всю мою жизнь не было никогда. Сьюн целовала, ласкала и раз за разом адски возбуждала меня. Я даже сам не предполагал, что мое тело способно выдержать натиск такой ненасытной девчонки, не по-человечески ненасытной. Уже утром, когда Сьюн все же начала уставать, мне пришлось с неохотой вспомнить, что через час начнутся занятия. Белая сова тоже понимала, что нам придется оторваться друг от друга хотя бы до вечера. И только сейчас мы вдруг вспомнили, что вообще-то получили пятую высоту. «Знаешь, я решила, что с сегодняшнего дня не буду возвращаться в каскады, поэтому похожу с тобой на занятия», — объявила мне Сьюн, когда уже порядком обессиленная сидела у меня на коленях в зоне отдыха и водила пальцем по моему плечу. «Буду носить школьную форму. Кажется, тебе тогда понравилось, как она на мне смотрится, правда? Всего недели две-три останется подождать, пока я истощусь и...» «Нет», — перебил я ее, нахмурившись. «Тебе придется вернуться в каскады. Это не сработает». Она тоже нахмурилась. «Почему? Кизари мне говорил, что может сработать». «Он тебе кое-что не договорил. Он же не знал, что ты не просто так легендой интересуешься, а собираешься ее повторить. Я с ним недавно разговаривал, и он сообщил одну неприятную вещь». Сьюн соскочила с моих коленей. «Какую вещь?» «Мне не хотелось портить окончание такой приятной ночи, но деваться было некуда. Я поднялся с дивана и сообщил Сьюн сразу все плохое, чтобы не обрекать ее на ложную надежду. Творцы не позволят ни одному ратнику освободиться. Когда ты истощишься почти полностью, они сами придут к тебе и уничтожат собственными руками. Они не допустят освобождения воина из каскадов. Они лучше убьют его сами. Однажды они выпустили одного из сильнейших ратников и теперь строго за этим следят». Мой голос внезапно стал жестким, а вот голос Юн дрогнул и совсем стих. «Это ведь неправда, Киру. Ты это сам выдумал, чтобы не рисковать, да? Ты еще тогда мне отказывал. Боялся, что я погибну». «Это правда, Сьюн. Вариант с простым истощением не пройдет. Можешь узнать у самого Кизария, но у Стронга об этом лучше не спрашивать. Он дал творцам слово, что не допустит такого». Она побледнела. «И что тогда? Остается только Нимонт? Только он, да?» Я промолчал, но Сьюн и без ответа все поняла. «Но как мы его заставим, Киро? Мы даже не знаем, кто он такой и где прячется». «Значит, нужно узнать». Она, как и я, отлично понимала, что затея не просто опасная, а почти безнадежная. Даже если я чудесным образом выйду на Нимонда, то как заставлю его сделать то, что мне нужно? Сьюн опустила голову и плечи, от ее хорошего настроения не осталось и следа. «Это невозможно, ты и сам знаешь». «У меня есть информация по Нимонду, пока обрывочная, но с нее можно начать поиски. Кое-что сказала Марта Морец перед смертью. Кое-что Вивера из озера Уомар. Кое-что ратник Мортен и кое-что Люче. К тому же генерал Грегсон говорил, что на Нимонда можно выйти через Беллу Морец, а через два дня она должна будет выйти на связь в своем бывшем доме, который теперь принадлежит Скендерам. В этот день они хотят позвать оставшихся студентов Тронстронга на вечеринку, чтобы пригласить в свою новую школу». Сьюн подняла на меня глаза. «И что? Ты собираешься идти к Белле Морец? Она очень сильная, Киро. Это большой риск. К тому же там будут браться скендеры, а они так себе добряки». «Ну, знаешь ли, я тоже не особо добрый». Она скомкала пальцами мою майку, уткнувшись лбом мне в грудь. «Мне страшно, Киро. Никогда не было так страшно, а сейчас страшно. Случится что-то плохое, я чувствую. И это будет не со мной, а с тобой». В этот момент дверная ручка со скрипом провернулась. Сьюн моментально исчезла, будто ее вообще тут не было. В раздевалку вошел Буф. Увидев меня посреди хаоса, который я и Сьюн устроили во время бурной ночи, Буф прокашлялся. «Ты с кем-то тут подрался?» Я почесал затылок, соображая, чего бы такого соврать, и тут мне на глаза попалась зашибленная мной черная рыбина. Она валялась в углу, растекшись ядом, и я сразу же указал на нее. «Кто-то подкинул мне монстра в раздевалку. Гребаные шутники. Пришлось, ну, укрощать». «Кого? Рыбину?» «Ну да». «Укрощать?» «Ну да». «Вот эту маленькую рыбину». «Ну да, она верткая попалась, зараза». Буф снова прокашлялся в кулак. «Судя по состоянию раздевалки, ты укращал ее много раз. Если бы я знал, что ты тут с рыбиной упражняешься, то не стал бы тебя беспокоить. Я решил, что надо срочно сменить тему. Ты лучше меня с пятой высотой поздравь». Тренер тут же забыл и про рыбину, и про порушенную раздевалку, и про свои идиотские шуточки. «Отличная новость, дружище!» Он крепко пожал мне руку. «Я скажу директору, он как раз явился в нашу мрачную школу, поэтому радостные вести ему не помешают. Лючик, кстати, сейчас собирается распределять всех студентов на боевые группы. Тебе бы тоже поприсутствовать. К тому же, если ты получил пятую высоту, то нужно освоить новые ранговые техники мага и новые навыки рыцаря. Это будет свирепая смесь. Просто жуткая!» От его слов я и сам загорелся нетерпением увидеть новые высокоранговые умения, да еще и узнать, какой доспех получил. «А кто тренировать будет?» «Теперь, кроме Кизария, больше никто не решится. А Стронгу пока не до тебя, он весь в делах». Буф уже хотел выйти, но тут снова повернулся ко мне и пробормотал. «Там, кстати, та сумасшедшая твоих полумагов все утро допекает. Расспрашивает их, изучает метки, записывает все, что они говорят. А они еще те болтуны, ты имей в виду». На меня сразу навалилось беспокойство. «Селена Тимо?» «Да, точно, Тимо, помощница профессора Спиро. Она с прибабахом немного. Ее тут не особо любят. Но, как ни странно, она осталась в школе. Хотя могла и к Скандерам перебраться. Они бы даже такую чокнутую взяли. Они вообще всех берут, без разбора». Я не дослушал Буфа и ринулся к двери. Вот уж кого-кого, а умалишенную Селену Тимо я к брату подпускать не собирался. Поэтому расстояние от стадиона до общежития преодолел за несколько секунд. Ворвавшись в комнату полумагов без стука, я застал занимательную картину. Селена Тимо пальцами прощупывала метку на руке моего брата, а тот очень даже дружелюбно смотрел на слепую девушку. Как и Хио, впрочем. Увидев меня, Бронан улыбнулся. «А вот и мой...» «Что тут происходит?» Громко перебил я его. Он вздрогнул и сразу же смолк, а совершенно невозмутимая Селена повернулась лицом в мою сторону. «О, Адаминобу, ваши стремительные шаги не узнать невозможно. Я почувствовала их, когда вы только подходили к общежитию. Но это все не важно. Важно другое». Она уставилась на меня своими безжизненными глазами и добавила. «Мне тут Гудред поведал весьма интересные новости».